Глава 7. Слух о том, что чистое небо восстанавливается, в свое время облетел зону словно комета, быстрой яркой вспышкой, а прикрепленный к ней слух, что якобы восстанавливает группировку выживший и вернувшийся Лебедев, огненным хвостом тянулось следом. Буквально спустя несколько дней об этом знали уже в самых отдаленных уголках зоны, и некоторые стали стягиваться на болото. Кто-то, чтобы вступить в легендарную группировку впервые, а кто-то возвращался домой, спеша, словно их подгоняет какая-то неведомая сила. Новость застала Шустрого в Припяти. После завершения очередной удачной сделки мужчины принялись отмечать ее исход, и так, слово за слово, сталкер-заказчик сообщил о последних новостях, что накопились за время его отсутствия. Бывший проводник, хотя и привык за это время быть одиночкой, но новость о восстановлении группировки обрадовала его как никогда, и он буквально на следующий день сорвался добраться до болот. Шустрый был также приятно удивлен, что слухи оказались самыми что ни на есть правдивыми, и его коллеги встретили соклановца с распростертыми объятиями, словно только и ждали его возвращения. Слухи про вернувшегося лидера также обрадовали мужчину, и тот, без тени сомнения, вернулся к своим прежним обязанностям. Он больше не обвинял Лебедева в недоверии к напрашивающимся к работе сталкерам, желающим быть проводниками, и с удовольствием выполнял свой долг. Он наблюдал за вновь ожившим небесным муравейником, за людьми и их повадками, и всегда напрягался, когда какой-то пришлый молодой сталкер рассматривал зону только как источник торговли. Злость свою он частично понимал. Сам торговлей занимался, и навар имел с этого дела далеко не самый плохой, но оправдывал себя только тем, что он занимался лишь снаряжением и никогда непосредственно какими-то дарами зоны, вроде артефактов и прочих безделушек. За время, что он провел в одиночном плавании по зоне, Шустрый настолько прикипел к ней, что если бы мог, закрыл бы ее грудью от людей, желавших только лишь разворовать ту или уничтожить. Как и многие, проводник чистого неба считал зону единым живым организмом, но никто из этих многих так фанатично к этой теории не относился. Поэтому, когда в разговоре обычный, сговорчивый и неглупый мужчина, вылупив глаза, едва ли не дышал пламенем, отстаивая свою идею, сталкеры старались как можно быстрее перевести тему или просто удалиться. Чувствовал ли Шустрый дискомфорт в данной ситуации? Совсем нет. Он был там, где и хотел, в зоне. Часто выходил за пределы лагеря по поручениям и наслаждался этим временем, словно не вел кого-то, а прогуливался с любимой женщиной по набережной, с жадностью отсчитывая каждую проведенную рядом секунду. Он научился верить в местные приметы и легенды еще до того, когда его командиру вдарило в голову словить какого-нибудь призрака зоны на опыты, а негласные законы здешних земель соблюдал больше, чем соблюдал законы на большой земле. Но при всей своей любви против опытов Лебедева не проявлялся, уважая человека и зная, что тот об уничтожении зоны не мыслит, и ему-то уж доверять можно. Его доверие пошатнулось ровно в тот момент, когда на базе снова появился некогда отловленный одним из его товарищей дух зоны. Изначально Шустрый испытал неподдельный интерес к гостю, отодвинув сопровождавших его личностей на совершенно задний план. Люди, что с них взять? А здесь такой экземпляр, вживую. При общении он узнал, что и дух имеет обычное житейское прозвище, а не слоняется по зоне безымянным чертом, и что знает о ней едва ли не в два раза больше самого Шустрого. Но когда разговор зашел о его целях, мужчина разочарованно поник. Он не понимал желания парня так сильно избавиться от зоны внутри себя и был целиком и полностью убежден, что сам бы никогда отказываться от этого не стал. Ни при каких обстоятельствах. Ведь быть так близко к ней самой, о чем еще можно мечтать? После того, как в баре раненый паренек из пришлых поинтересовался у него о наличии информации о выточенной сердцевине лунного света, Шустрый спешно уединился в пустом казарменном помещении с собственным ПДА. Благо, одарила его природа талантом в нахождении определенных вещей. Обычно на поиск артефактов он его не растрачивал, но сейчас решил сделать исключение. Порой люди сами не понимают, чего хотят и что вытворяют из-за ошибочных решений, но всегда есть возможность помочь им прийти к правильному финалу. Шустрый оперативно разузнал у своих знакомых агентов нужную ему информацию, с горем пополам выяснив, кто точно может знать, где искать именно сердцевину артефакта. Ему пришло сообщение с координатами места, где его будет ожидать тот самый человек и проводник. Соврав Лебедеву, что идет за новыми людьми, немедленно отправился к месту встречи. Как оказалось, встреча ему была назначена на одном из заброшенных хуторков с едва ли не единственным сохранившимся здесь домиком. Шустрый заметил в нем свет от костра еще на подходе к избе и также отметил, что хутор был совершенно пуст. Ни его соклановцев, ни представителей какой-либо другой группировки он не наблюдал и немного насторожился. Крепко сжимая в руках автомат, мужчина медленно шагнул в пустой дверной проем избушки. В разогретом костром пространстве мужчина не заметил ничего необычного изначально. Старая советская тумба, запыленная до нельзя, пара стульев, разбросанная небрежно по помещению бумажная макулатура. Но переведя взгляд на печь, проводник вздрогнул. Рядом с ней, ловко открывая ножом консервные банки, стоял пожилой мужчина и по своему виду далеко не сталкер. Скорее местный житель, из тех, кто до аварии мог обитать в подобных местах. Ясное дело, что видеть такое в зоне далеко не к добру, и всякие мирные видения типа детей и вот таких вот стариков ни к чему хорошему не приводят. Но уходить Шустрый не спешил. Слишком важной он считал свою миссию. Вздрогнув, мужчина направил дуло автомата на старика, самозабвенно занимающегося своим делом. Но ни слова не произнес, не успел. Закончив открывать вторую банку местного деликатеса, мужчина преспокойно взял обе в руки и подошел к костру, поставив их там на полу и сам усевшись на один из стульев. Он поднял голову и посмотрел на Шустрого. Проводник какой-то угрозы в его взгляде не увидел, но сближаться не спешил. «А ты, сынок, должно быть Шустрый», — произнес мужчина и кивнул на соседний стул, мол, «садись, тебя-то я и ждал». Но тот с места не двинулся, с опаской продолжая наблюдать за стариком. Сам хозяин костра на направленное на него оружие, кажется, не реагировал никак, да и на молчаливость гостя, в принципе, тоже. «Ты садись, я тебе не кажусь, не бойся». «Тогда как ты здесь оказался, старик?» Мужчина настороженно прошел в комнату и опустился на стул. Его голову больше заполнять стало удивление и любопытство. Он знал, что после аварии некоторые люди либо не уехали из своих домов совсем, либо вернулись обратно, но вживую никогда их не встречал. А этот по виду, да и по повадкам тоже, видимо, был простым мирянином, по каким-то глупым стечениям обстоятельств, оказавшийся здесь. Подумав, Шустрый фыркнул. Он и был этим обстоятельством, и от этого ему явно теплее не становилось. «Но ты же не за этим пришел, верно?» Мужчина как-то по лисьи сощурил обремененные морщинками глаза и хитро улыбнулся. В этот момент проводник отпустил последние сомнения, что оставались у него насчет причины появления здесь этого человека. Однако тот, казалось, кроме таинственных улыбок и баночки консерв, ничего ему отдавать не собирался. Я знаю, что тебе нужно, и оно у меня. Но удели старику пару минут. Поговори». Шустрый почувствовал, как начинает краснеть. Секунду назад он задумывался о том, чтобы быстро забрать артефакт и уйти, возможно, даже не спрашивая разрешения своего собеседника на эту сделку. А сейчас старик словно прочитал его мысли и попросил остановиться. Минуты больше, минуты меньше. Какая ему разница, когда возвращаться на базу и врать своему командиру, что новички просто не пришли? «Ты хороший парень. Мы тебя знаем», – тихо проговорил мужчина, уже доедая свой деликатес, на что у Шустрого в животе громко заурчало, но к предложенной порции он все равно не притронулся. «А знаешь ли ты, что каждый волен жить так, как ему захочется?» «Знаю», – ответил проводник. «Зону ты любишь и веришь в нее, но, видимо, не совсем доверяешь ее решениям». Старик усмехнулся и устало покачал головой, наблюдая за тем, как его гость недовольно сдвинул брови к переносице. «Зона, она же за каждой букашечкой здесь наблюдает, за каждым мутантом и за каждым сталкером тоже. Поверь мне, сынок, ни один сталкер не сделает тот шаг, который ей не по нраву. Проглотит тут же. Тебе ли не знать, что это так?» «Так», — Шустрый кивнул, недовольно отмечая, что старик решил его учить, отчетливо увидев, что конкретно он хочет сделать после получения нужной вещицы. «Каждый может поступать так, как считает нужным. Не стоит вмешиваться», — продолжил свою речь мужчина, но был прерван возмущенным до глубины души сталкером. «Но ведь это же идиотизм! Как можно?» Старик взмахнул рукой и сжал ее в кулак, как бы говоря о том, что лучше будет Шустрому заткнуться прямо сейчас. Впервые за всю беседу сталкер заметил, что мужчина немного разозлился и сам разочаровался в собеседнике. «Такие речи о зоне, и что в итоге? Не делай, не трогай. Но он же не ради себя это все. Отдай ты этому парню артефакт. Получится у него, значит, зона отпустила. Не получится, заберет». Мужчина проговорил сквозь сжатые зубы и протянул Шустрому сверток, в котором, по видимости, находилась сердцевина артефакта. Проводник принял отданную ему вещь, но разворачивать не стал, борясь со своим любопытством. Он знал, как ему нужно поступить со свертком, и в каких-либо советах не нуждался. Однако странный старик показался ему довольно полезным в дальнейшем, и терять с ним связь парень не хотел. «Как мне тебя найти?» Шустрый подготовил ПДА, чтобы записать новый контакт в память гаджета, но вместо координат услышал от собеседника только смех. Не злой, но какой-то насмешливый, отчего и неприятный мужчине. «Если будет нужно, мы сами тебя найдем». Проговорив, старик поднялся со своего места и поковылял к выходу. Проводник удивленно поднял брови, сжимая в руках сверток с артефактом. Уходящий не имел при себе ни оружия, ни чего-то еще, что могло бы помочь выжить в зоне. Но, собравшись предложить собеседнику помощь и выбежав за ним во двор, Шустрый никого уже не обнаружил. Мужчина опасливо осмотрелся по сторонам. «Простите», — тяжело выдохнув, прошептал тот, — «но я должен». Лебедеву только и оставалось, что смириться. Он признал, что упустил ситуацию из виду, когда та начала зарождаться, и дальнейшее ее развитие также благополучно упустил из-под контроля. В настоящий момент его не так сильно волновали проблемы прибывших гостей, как волновал факт нахождения рядом с дочерью ходячего выродка зоны. Никаких оправданий и объяснений он принимать уперто не хотел. Неразумно верить тому, что утверждают незнакомцы. А в ответ на просьбу, так сказать, показать и ему истину, Получал отказ, еще раз убеждаясь, что верить в данной ситуации нельзя. Розе верить мужчина также отказывался и на провокации типа «Я же твой ребенок, блин!» реагировал отстраненно. Человеку всегда можно промыть мозги, если это необходимо. Но и утверждать, что все из узнанного чистой воды неправда, не спешил. Ну, мало ли. Нельзя же все так хорошо продумать. Проверить истинность слов спартанцев можно было только в деле, а это значило, что помочь им в поиске нужных артефактов все же придется. Тем более, что оба из них можно было достать вполне быстро. Но на его предложение все отфыркивались и в очередной раз повторяли, что им нужна только сердцевина. Теоретически Лебедев знал, как можно распотрошить артефакт, чтобы добыть нужную деталь. Но на практике никогда не применял, да и в принципе не видел ранее, чтобы кто-то так делал. Но отправлять на поиски диковинных вещиц группы из собственных бойцов не пришлось. Вернувшийся к ночи Шустрый сообщил, что знает, где найти сердцевину лунного света. Лидер Чистого Неба был удивлен не меньше, чем спартанцы, которым тот сообщил сию новость. Но в путь отправился сразу же, навязавшись хвостом к Морфею, Корду и поплевшейся также за ними Розе. Во-первых, подогревал интерес. Во-вторых, не слишком хотелось отпускать ученую одну в компании непонятных мужчин. Черт знает, вернутся они назад или нет, а терять из виду свое чадо еще раз Лебедеву не слишком хотелось. Профессор шел замыкающим. Аналогично остальным членам группы, не говоря ни слова, но если те наверняка сейчас были поглощены мыслями об артефакте, то он наблюдал за каждым из них. Также Лебедев с удовольствием отметил пользу от идущего в их караване духа зоны. Тот, по всей видимости, отпугивал от их группы мутантов, что иногда шуршали в растительности, но к ним не выбегали, желая полакомиться. Но благодарить его или что-то говорить на этот счет не стал. Отпугивает и ладно. Шли достаточно долго, поочередно отказывая друг другу в привале, и остановились только тогда, когда концентрация аномалий вокруг перевалила за наиболее приемлемые показатели, и Лебедев понял, они в поле аномалий. Он знал это место, пару раз с исследовательской группой был здесь, но непосредственно в поле не заходил. Любовь к жизни после возвращения на базу выросла в разы. И лишний раз рисковать уже не так сильно хотелось. Но вот они здесь, шагу в сторону ступить практически невозможно. И как только этот паренек сюда их завел. Сам Шустрый, остановившись и устало выронив из рук на землю автомат, некоторое мгновение просто смотрел в ночное небо, словно наслаждаясь им в последний раз, и полностью игнорируя какие-либо выплески постороннего внимания в свою сторону. «Да твою мать!» — Корт грубо дернул проводника за руку, сильно раздраженный нежеланием того откликаться и что-то объяснять, но когда тот посмотрел в его глаза, мужчина невольно предположил, что Шустрый успел немного свихнуться. Ничего хитрого или глубокого во взгляде того Корт не рассмотрел. Разве что какую-то нелепую радость. «Чего встал? Пришли?» «Я? Да», — ответил мужчина и попятился от Корда, насмешливо обводя взглядом едва просматриваемых в темноте своих коллег. Лебедев отметил, что через пару шагов Шустрый канет в аномалию и сказал об этом, но проводник словно знал о своей участи и продолжал шагать. «Ничего ты не получишь, идиот!» — выкрикнул мужчина, по звуку тихого рычания выявив среди теней товарищей Морфа, и почувствовал, как его тело затягивает в себя сила аномалий и приподнимает в воздух. Теперь уже точно только он знал, где находится сердцевина артефакта, и если не будет его, не будет и информации, а следовательно, никаких изменений также не будет. Все ради зоны, ради ее решений. «Да что ж ты за сука такая?» Корт, по примеру остальных, быстро попятился назад, стараясь не вляпаться в аномалию. Ведь было очевидно, запусти сейчас шустрый одну аномалию. Скорее всего, начнется цепная реакция на остальные соседние. И тогда начнется такая вакханалия, что останется здесь не только проводник чистого неба, но также остальные представители данной группировки и одна единица Спарты. Мужчина рухнул лицом в землю, когда мимо него молнией пронесся рычащий Морфей и в последний момент, схватив отлетающего Шустрого, оказался в поле действия аномалии вместе с ним. Не поднимая лица, лидер Спарты слышал и крик, и звук ломающихся костей, и чувствовал, как ему на спину сверху упало что-то тяжелое, больно ударившее через костюм и в полете окропившее затылок быстро остынувшей кровью. Как он и предполагал, соседние аномалии активировались следом. Но цепь пошла не в их сторону, а в обратную, что не могло не радовать. И когда все утихло, а сзади послышался шорох поднимающихся с земли ученых, Корт также поднялся. Выпрямившись и включив фонарь, ранее выключенный по просьбе ныне покойного Шустрого, мужчина передернулся, поняв, что на спину ему упала рука проводника. Он посмотрел назад на также включивших свет Лебедева и Розу, и если профессор растерянно рассматривал разбросанные по территории конечности своего бывшего подчиненного, то девушка выискивала среди аномальных отсветов и растений хоть какие-то признаки морфа. Думать о том, что его распетрушило, также не пришлось, ведь наблюдались остатки только одного человека, а значит, дух зоны остался жив. Однако просмотр доступной территории никакого результата не дал. «Нужно возвращаться». Лебедев буквально снял слова с языка Корда, и те двинулись по тому пути, по которому их привел сюда Шустрый. Но были остановлены в самом начале. Ученая затормозила всю процессию. «Мы не можем забить на него», — проговорила та, вызывая своим поведением раздражение у мужчин. Времени уговаривать и упрашивать девушку не было, равно как и желание это делать. Но тропинка была достаточно узкой, чтобы обойти ученую, поэтому проигнорировать подобный жест не получилось. «Дочь, не беси!» — рыкнул профессор на Розу, но та внимания на раздраженный тон мужчины не обратила, да и Корда, зло смотрящего на нее, проигнорировала, оставаясь на месте и все рассматривая пробелы между аномалиями. Когда свет фонаря упал на аномалии за плечом Корда, девушка тихо вскрикнула и ломанулась спиной назад, спешно отключив фонарь. «Вон отсюда!» — сипло прорычала из-за аномалий, когда Корд и Лебедев также уставились в сторону, куда секунду назад смотрела побелевшая девушка, и за секунду до того, как свет в их фонарях погас, мужчины успели мельком разглядеть переломанную кучу из человека. Судя по трескающим звукам и рычанию, куча потихоньку преобразовывалась обратно в человеческое состояние, но дабы не наблюдать этот процесс и не злить морфа, троица принялась выбираться из поля аномалий. «Вот и нашелся», тихо хихикнул Корт, ладонью подталкивая идущего впереди себя Лебедева, на что тот только хмыкнул. Нашел время смеяться. Мужчине лидер Спарты в принципе казался человеком странным, если судить по первым часам их знакомства. Вроде и не глупый, но строивший из себя почему-то дурачка. Почему, в подробности вдаваться не спешил. В конце концов, у каждого свои клопы в голове. Оказавшись за пределами аномального рассадника, сталкеры устроились на траве, дабы передохнуть и дождаться призрака зоны. Когда рядом с полуспящим Лебедевым на землю опустился Морфей, подмяв под себя ноги и распространив в кругу крепкий аромат оксида железа, запах, схожий с запахом свежей крови, С того сонливость как рукой сняла. Мужчина, подобно остальным, обратил внимание на перепачканного до основания в крови парня, что сидел, задумчиво наблюдая за тем, как с волос на траву перед ним капает багровая жидкость. «Ты б умылся, а?» — подкинул Корт Морфу фляжку с водой, и тот, кивнув, неторопливо стал смывать с лица и головы следы чужого ДНК. Наблюдая за сие действием, Лебедев усмехнулся, когда из круга, неуклюже поднявшись на ноги, выбежала ученая и скрылась где-то в камышах, зажимая ладонями рот. «Девочка, чего с нее взять?» Покачал тот головой и отправился следом за дочерью, также скрывшись в зарослях, откуда вскоре послышались иногда прерывающиеся тихие голоса. Корджа остался на месте, наблюдая за умывающимся подчиненным, и когда тот закончил, забрал фляжку обратно. «Я знаю, где он оставил артефакт», — передернувшись, прошептал Морфей и оскалился в довольной улыбке. «Едва успел». Дождавшись, когда к ним вернется семейство Лебедевых, сталкеры принялись обсуждать свой дальнейший маршрут. Возвращаться на базу не хотел никто. Всем хотелось как можно быстрее найти нужную вещицу и только потом завершить свой поход. Раньше Морфей здесь не бывал, но ошибиться в месте, увиденном в голове Шустрого, не мог точно. Не так много в зоне кладбищ, а у этого в придачу имелась как раз та самая земляная нора, в которую проводник спрятал артефакт. Место в целом оказалось не так далеко расположено от места их стоянки, но идти пешком вновь духу зоны было лень. Слишком много времени, как он считал, это займет, и поэтому воспользовался своим стандартным способом перемещения, захватив с собой товарищей. Оказавшись на месте, сталкеры, не раздумывая, проникли внутрь небольшого подземелья. Было ясно, что данное помещение появилось здесь уже после аварии и использовалось, видимо, в качестве какого-то склада, о чем говорило наличие множества пустых деревянных и пластиковых ящиков, разбросанных в хаотичном порядке. Помещение было достаточно большим для мест своего рода и, на первый взгляд, пустым. На первый взгляд, потому что ощущение стороннего наблюдения все-таки присутствовало. Сталкеры сразу разошлись по помещению, принявшись двигать и разбивать ящики в поисках нужной вещицы, но ничего не находили, и помочь в этом уже было нельзя. Шустрый погиб до того, как Морфей успел увидеть окончательное местонахождение артефакта. Обыскав целые части помещения, группа устремилась раскурочивать груду мусора и хлама, расположенную в дальнем углу земляного помещения, но миссию свою закончить сталкеры не успели. Корт первый заметил, как в проходе мелькнула крупная тень, о чем тут же сообщил своим товарищам. Осматривая помещение и освещая то фонарями, они не сразу заметили коротышку, притаившегося вдоль стены, но когда свет того выцепил, группа в секунду лишилась оружия и оказалась раскиданной по помещению. Бюрер-мутант довольно редкий, но найти его вполне реально, особенно если суваться в какие-то отдаленные места, некогда заброшенные сталкерами. В зоне принято, что обитать рядом с кладбищами плохая примета, то ли от того, что можно чужие души побеспокоить, то ли просто из-за того, что проводить много времени вместе такого типа не сильно приятно. Каждый свою причину придумывал. Здешних обитателей примета настигла в виде бюрера, решившего устроить в землянке свое гнездо, и сунувшийся сюда Шустрый об этом явно не знал, приняв нору просто заброшенное место чьего-то постоянного ночлега. Мутант решил защитить место своего обитания от сталкеров, бесцеремонно к нему ворвавшихся, что вполне логично, так поступил бы любой. И вот сейчас бюрер умело и быстро разделывался с незваными гостями. Под воинственный вопль Бюрер запустил в поднявшегося с пола Лебедева пластиковый ящик, но промахнулся. Мужчина был опытным сталкером и сумел увернуться, попутно извлекая из набедренных ножен свой нож. К тому моменту, как лидер чистого неба настиг мутанта, тот успел отразить летевший в него нож Корда и снова оттолкнуть от себя нападавшего в рукопашную духа зоны. Но Лебедев, в отличие от остальных, достиг своей цели, и спустя пару мгновений мертвый Бюрер ничком повалился на землю, захлебываясь собственной кровью. «Быстро ищем и сматываемся, они одиночками редко обитают», — спешно проговорил профессор и первым кинулся к куче мусора, раскидывая ту руками в поисках артефакта. Тем более, что примерный его внешний вид был известен. Осталось только найти. Теперь поиски пошли быстрее, и по помещению раздавался громкий треск ломающихся ящиков и составляющих бюрерского лагеря для поклонения. А уже через десяток минут Роза победно провозгласила, что нашла нужную вещь в одном из ящиков. «Остался последний, верно?» Роза покручивала в руках сверток с сердцевиной артефакта, внимательно разглядывая. Ткань, в которую тот был завернут, была необычайно плотной, и благодаря ей каких-то неприятных импульсов на физическом уровне не испытывалось, что позволяло беспрепятственно рассматривать светло-лазурную небольшую пластину. От созерцания той девушку отвлек подошедший к ней Морфей. Парень обвил ладонями сверток в руках девушки и потянул к себе, намереваясь забрать, а сделав это, грубо прижался губами ко лбу ученой, заставив ту вздрогнуть и усмехнуться. «Какие же у тебя губы стали ледяные!» Отвечать тот ничего не стал, крепко сжимая в руках долгожданную очередную часть мизерикордии и не отрываясь от лба девушки, что крайне не нравилось Лебедеву. Мужчина показательно прокашлялся и пододвинул к себе обрез, заправленный специальным снарядом, как бы показывая свое негативное отношение к такому поведению духа зоны. Заметив это, Роза ладонями мягко оттолкнула от себя парня, улыбнувшись тому и направившись к отцу, дабы разъяснить некоторые моменты, касаемые ее отношений с окружающими. Но разговор не свершился. В комнату влетел счастливый раскрасневшийся Каланча и позвал всех на улицу. Собрав во дворе вокруг себя гостей базы в компании лидера, мужчина позвал механика чистого неба, вновь прибывшего Новикова, и тот принес с собой небольшую деревянную коробку. На ожидаемый учеными вопрос Каланча извлек из коробки плотную резиновую перчатку и следом за ней металлический каркас ладони, напичканный катушками и проводами. «Мы назвали это», — стал пояснять мужчина, «как бы абсурдно ни звучало, электрорукой». Ясное дело, слова профессора вызвали сначала усмешку в рядах спартанцев, но затем вернулся и интерес, который был в начале разговора, что позволило Каланче продолжить, свободной ладонью показывая на каркасе значимость каждой детали. В этих местах небольшие электрические катушки, которые создают ток при подключении перчатки к аккумулятору. Резиноизолятор, чтобы не поджарило человека. Путем активации в катушках создается электрический импульс, сливается в единый и позволяет атаковать небольшими разрядами окружающих. Что думаете? Каланча и Новиков с надеждой смотрели на своих слушателей, ожидая реакции, но те молча переваривали полученную информацию, иногда поглядывая то на изобретение, то на изобретателей. И вот после минуты молчаливого раздумья Лебедев подошел к ученым и протянул правую руку. «Нацепляй, посмотрим на практике». скомандовал тот и немного поморщился, когда сквозь длинную резиновую перчатку почувствовал легкие покалывания как от небольшого аккумулятора, закрепленного на предплечье, так и от каркаса в целом. Тот оказался весомым, но не слишком тяжелым, чтобы мешать свободному передвижению ладони, что уже порадовало мужчину. Получив короткую инструкцию по активации агрегата, Лебедев осторожно нажал небольшую кнопку на каркасе и подвигал пальцами, соединяя небольшие электрические разряды в один более крупный, что со стороны выглядело так, будто ученый держал в ладони некое подобие электрического шара. Как заставить тот отделиться от перчатки, лидер чистого неба долго не думал. Чуть сильнее сблизив пальцы, мужчина сделал резкий выпад ладонью в сторону Морфея и распрямил пальцы. За долю секунды электрический разряд отделился от руки Лебедева и угодил сталкеру в предплечье, с силой сбив того с места и заставив перевернуться вокруг собственной оси перед падением в паре метров от места, где дух зоны только что стоял. Парень рухнул на землю, слабо подергиваясь и утробно рыча от боли. Но внимание ни на это, ни на возмущенные крики своей дочери, побежавшей к сталкеру, не обращал, восхищенно смотря на своих подчиненных, создавших сию конструкцию. «Еще парочку таких образцов сделайте», — проговорил тот, лучезарно улыбаясь и объясняя собравшимся вокруг себя сталкерам, как управляться с этой штукой. Никто из обитателей базы сейчас не обратил внимания на мелькнувшую за пределами защитного поля в камышах темную фигуру, кроме Корда, с неудовольствием узнав в фигуре своего давнего знакомого, Диму Шухова. Однако мужчина этот факт умолчал, списав это на то, что, видимо, электрическое поле, созданное чистым небом вокруг собственной базы, мешает черному сталкеру проникнуть внутрь, а значит, они сейчас в безопасности. «Не самое лучшее время для беседы», — подумал про себя лидер Спарты и присоединился ко всеобщему изучению нового оружия.